Так было весь этот год, так было уже много раз. Вся эта война такая. Что за напыщенное рассуждение в такой ранний час, — сказал он себе. Лучше смотри, что делается там, внизу. Он увидел, как два человека в пончо и стальных шлемах с винтовками за спиной вышли из-за поворота дороги и направились к мосту. Один вошел в будку часового на дальнем конце моста и исчез из виду. Другой пошел по мосту медленным, тяжелым шагом. Посредине моста он остановился и сплюнул в реку, потом медленно пошел дальше. Второй часовой вышел ему навстречу, поговорил с ним несколько минут и пошел по мосту на другую сторону. Он шагал быстрее, чем тот, который его сменил. «Кофе чует», — подумал Роберт Джордан. Но и он остановился посредине моста и сплюнул в реку. «Примета у них такая, что ли?» — подумал Роберт Джордан. «Надо будет и мне тоже плюнуть, когда буду на мосту. Если я тогда еще смогу плевать». «Нет, едва ли это средство верное. Едва ли оно помогает. Мне придется доказать, что оно не помогает, прежде чем я попаду на мост». Новый часовой вошел в будку и сел там. Его винтовка с примкнутым штыком была прислонена к стене. Роберт Джордан достал из нагрудного кармана бинокль и стал подкручивать окуляры, пока не сделались четкими металлические конструкции, выкрашенные в серый цвет, и дальний конец моста. Потом он навел бинокль на будку часового. Часовой сидел, прислонясь к стене. Шлем его висел рядом на крючке, и его лицо было ясно видно. Роберт Джордан узнал в нем того самого солдата, который нес здесь караул 2 дня тому назад в дневную смену. На нем была та же, похожая на чулок, вязаная шапочка, и он так и не побрился. Щеки у него были впалые, а скулы выдавались. Кустистые брови сходились на переносице. Вид у него был сонный, и Роберт Джордан вдруг увидел, как он зевнул. Потом он достал кисет и пачку курительной бумаги и свернул себе сигарету. Он долго возился с зажигалкой, но в конце концов сунул ее в карман, подошел к жаровне, наклонился над ней, вытащил тлеющий уголек, подбросил его несколько раз на ладони, дуя на него, прикурил и кинул обратно в жаровню. Когда он опять уселся, прислонясь к стенке будки и мирно попыхивая сигаретой, Роберт Джордан долго рассматривал его лицо в 8-кратный цейсовский бинокль. Потом опустил бинокль, сложил его и спрятал в карман. «Больше не буду на него смотреть», — сказал он себе. Он лежал спокойно и глядел на дорогу, и старался не думать ни о чем. На сосне, росшей ниже по склону, зацокала белка, и Роберт Джордан увидел, как она побежала по стволу вниз, а потом остановилась, повернула голову и посмотрела туда, где лежал следивший за ней человек. Он увидел глаза белки, маленькие, блестящие, и вздрагивающие от волнения хвост. Потом белка соскочила на землю, и в несколько длинных прыжков, передние лапки поджаты, хвост распушен, очутилась у другого дерева. Прыгнув на ствол, она еще раз оглянулась в ветвях. Потом Роберт Джордан опять услышал ее цоканье и увидел, что она распласталась на одной из верхних ветвей, а хвост так и ходит ходуном. Роберт Джордан снова перевел глаза вниз, на будку часового, видневшуюся сквозь сосны. Ему захотелось, чтобы белка была тут, у него, в кармане. Ему захотелось, чтобы у него было хоть что-нибудь, что можно потрогать. Он потерся локтями о сосновые иглы, но это было совсем не то. Никто не знает, каким одиноким чувствуешь себя, когда выходишь на такое дело. Почему никто? Вот я знаю. Надеюсь, хоть зайчонок выберется отсюда благополучно. А ну-ка, перестань. «Да-да, конечно. Но ведь можно же надеяться, вот я и надеюсь, что я взорву мост как следует, и что она выберется благополучно. Правильно. Ну, конечно, именно так, именно это. Больше мне сейчас ничего не нужно».